обстоятельств. Она поспешила встретить Томаса, как только услышала, что закрылась входная дверь, даже опередила Грейс. Взяла пальто, повесила, чтобы просушить, тут же повернулась и поцеловала мужа. Почувствовала, какое холодное у него лицо. Шарлотта знала, как он устал. Ушел из дома более 12 часов тому назад и без завтрака. Здравый смысл подсказал, что любопытство следует попридержать, пока муж не поужинает. Она первой прошла в гостиную и говорила о пустяках, пока Пит отогревался у камина, а потом Грейс позвала его к столу. В 9 вечера Шарлотта решила, что тактичность получила положенное. «Констебль, который приходил за тобой этим утром, — начала она, — это по поводу трупа в Devil Sucker?» Легкая улыбка скользнула по лицу Томаса. Когда Шарлотта ходила вокруг да около, он обычно сразу понимал, что ей нужно. И она вроде бы перестала прибегать к этой тактике. Да и потом, не было у нее времени, чтобы найти более тонкий подход. «Да», — осторожно ответил он, — «но Ламберт Гарденс, где он жил, вне пределах социального круга твоей семьи, так что ты ничем не сможешь помочь». Но она отступаться не собиралась. «Разумеется, не смогу. Но как не заинтересоваться этим делом? Вечерние газеты только о нем и кричат». Пит поморщился. Шарлотта попыталась зайти с другой стороны. «Будь осторожен, Томас. Похоже, мы имеем дело не просто с маньяком, но с безумцем. Человек в здравом уме такого не сотворит, правда? А что вообще доктор Пинчин делал в Devil Sucker? Он там практиковал? В газетах пишут, что он был респектабельным человеком». Газеты ее не убедили. Шарлотта знала о многих респектабельных. Обычно это означало, что им хватило ума или везения, чтобы никто не предпринял попытки заглянуть за их роскошный фасад. Там могла царить пустота. Пит улыбнулся, но по глазам, увы, чувствовалось, что он видит жену насквозь. «Спасибо тебе, дорогая, но тебе нет нужды тревожиться обо мне. Я не собираюсь бродить по Devil Sucker в одиночку, так что опасность со стороны безумцев мне не угрожает». Шарлотта прикинула, что лучше то ли прикинуться обиженной, то ли сделать вид, будто он ее не понял, но быстро поняла, что все это не сработает. «Разумеется, нет. Наверное, я говорю глупости. Но посмею сказать, этот доктор Пинчин, возможно, не такой уж и респектабельный, как пишут газеты. В конце концов, им надо соблюдать сдержанность в своих оценках, потому что беднягу только-только убили». Она вскинула на Пита широко раскрытые и такие искренние глаза. «У него была семья?» «Шарлотта». «Что, Томас?» Пит вздохнул. «В это дело тебе влезать нельзя. Доктор Пинчин не первая, а уже вторая жертва, и причину надо искать в Devil's Acre. Другое тело тоже нашли там. Это не домашнее преступление, Шарлотта, и никак не связано с мотивами, в которых ты так хорошо разбираешься». Комплимент она проигнорировала. «Вторая? Я этого не знала. В газетах ничего такого нет. Вы держите это в секрете? Кого убили первым?» На мгновение на лице Томаса отразилось раздражение. Шарлотта не могла назвать ее причину, ее настырность или обстоятельства. Пит выдержал паузу, прежде чем ответить, и в его голосе послышалось смиренное согласие с неизбежным. «Если на то пошло, ты с этим человеком уже встречалась». На лице Шарлотты отразился шок, смешанный с волнением, и ей, похоже, стало стыдно за то, что она его ощутила. «Встречалась?» — недоверчиво переспросила она. «Помнишь генерала Балантайна с Каландер-сквер?» Волнение переросло в ужас, да такой сильный, что Шарлотту замутило. Комната поплыла перед глазами, и она подумала, что сейчас грохнется в обморок. «Это же надо! Генерал с его яростной, непреклонной гордостью, с его одиночеством, с его безупречным послужным списком, как его занесло в Devil Sucker? Как он мог умереть, не исполняя свой долг, от руки преступника, да еще такой жуткой смертью?» «Шарлотта». Конечно же, нашелся способ скрыть случившееся от прессы. Такой смерти этот человек никак не заслуживал. «Шарлотта». Голос Пита прорезал ее размышления. Она подняла голову. «Убили не Балантайна», — пояснил Томас, «а его бывшего лакея Макса. Ты помнишь Макса?» «Естественно». Как ей могла в голову прийти такая нелепая мысль? Шарлотта глубоко вдохнула. «Макс, да, конечно, я помню Макса. Омерзительный тип. Когда он смотрел на меня, все время возникало ощущение, что он видит сквозь одежду». На лице Пита отразилась тревога, которая тут же сменилась широкой улыбкой. «Как образно! Понятия не имел, что ты такая впечатлительная!» Шарлотта почувствовала, что краснеет. Напрасно она дала понять, что для нее не тайна сущность таких взглядов, особенно в глазах лакея. «Ох, напрасно!» «Ну...» Она попыталась как-то завуалировать свою промашку, но сдалась. Томас ждал, но Шарлотта отказалась углублять яму, в которую провалилась. «А что делал Макс в Дэвилс Акр?» — спросила она. «Не думаю, что там у кого-нибудь есть лакеи». «Ты права, лакеев там нет. Но он держал публичный дом. И если на то пошло, не один». Шарлотта взяла себя в руки. За долгие годы ей не раз и не два предоставлялся повод узнать многое, что о бедности, что о проституции, как взрослой, так и детской. «Ох!» Она припомнила смуглое лицо Макса, нависшие веки, большой чувственный рот, ощущалась в нем и физическая сила, и аппетит к плотским утехам, его слуга и одновременно господин. «Могу представить себе, что получалось у него неплохо». Муж удивленно посмотрел на нее. «Я хочу сказать», — начала она, но передумала. «Чего объяснять? Томас, конечно, знал больше, чем она, но и о ее полной наивности речь не шла». «В таком случае врагов у него хватало. Если он держал несколько публичных домов, значит, дела его процветали. А в этой сфере, как я понимаю, люди не отличаются щепетильностью, когда возникает необходимость устранить конкурента». «Не отличаются», — согласился он, и на его лице появилось странное выражение, прочитать которое ей не удалось. «Может, доктор Пинчин тоже держал бордель?» — предположила Шарлотта. «Иногда у очень респектабельных граждан есть собственность в подобных местах, знаешь ли». «Да, я знаю», — сухо ответил Пит. Она встретилась с ним взглядом. «Разумеется, ты знаешь, извини». «В этом расследовании ты ничего не сможешь сделать, Шарлотта. Это не твой мир». «Конечно же нет», — покорно согласилась она. Спорить с ним не имело никакого смысла, потому что она не могла привести ни единого аргумента в свою пользу.